Выйдя на край арены, чтобы в случае чего быть как можно дальше от драконихи, девушка, достав палочку, наложила на себя большое количество защитных чар. Это была подстраховка, так как она не планировала подходить близко к кладке, если не получится усыпить дракона. А потом, она просто замерла. Ну, это через зеркало было так видно, но даже отсюда я почувствовал и увидел, как ментальная магия полилась из девушки, обрушиваясь на дракона. Чтобы закрепить эффект, Флёр начала петь. Достаточно тихо, но дракониха явно услышала эту мелодию, и порычав секунд 10, начала засыпать. Потоптавшись на месте, летающая рептилия прилегла рядом со своей кладкой и, покачивая головой, в такт музыке, начала постепенно засыпать. Если бы Флёр не смогла направить свою магию именно на дракона, то смогла бы погрузить в сон большинство зрителей. Правда, и эффект был бы слабее, все же направленная магия всяко мощнее, чем рассеянная, при одинаковой трате сил. Не переставая петь, девушка осторожно направилась в сторону кладки и, забрав яйцо, также осторожно отправилась обратно. Правда, когда она уходила, дракониха выдохнула не сильной струйкой горячей дыма, что по несчастью было направлено в сторону Флёр, но защитные чары сработали хорошо и девушка совсем не пострадала. Вот ведь могла же призвать, но решила продемонстрировать зрелищность. Опасности, конечно, не было, но всегда есть шанс, что пойдет что-то не то, как, например, выдох дыма. Превосходно. Мисс Делакур отлично справилась с первой задачей. Прошу оценки. Третий свисток. И, мистер Крам, ваш выход, объявил Бэгмин. На что болгарин молча вышел наружу. До этого он ни слова не проронил в нашем присутствии, кроме позволения смотреть выступление через зеркало вместе с нами. Свою магию я уже развеял. Среагировать я успею, пусть и с небольшим опозданием. К тому же есть еще и драконологи. В крайнем случае, он знал, на что шел. Крам решил использовать силовой метод. С самого начала, он начал активно поливать дракона магией, метя ему в глаза. Могу предположить, что он пытается наложить на него ослепляющее заклинание, через зеркало непонятно, что мне кажется не очень хорошим выбором. Слепой дракон, все еще опасная тварь, и она не будет осторожничать. Что в принципе и получилось, когда болгарин ослепил дракониху. Та начала свирепо рычать и метаться из стороны в сторону. В такой обстановке, даже не знаю, что будет делать всемирно известный ловец, ведь подходить сейчас к рептилии – настоящее безумие. Так продолжалось почти 2 минуты, пока дракониха не задела свою же кладку яиц. Разломав несколько из них, остальные полетели кто куда, чудом оставшись целыми. А вот золотое яйцо отлетело чуть в сторону. Крам, воспользовавшись моментом, подбежал к нему и, схватив, побежал обратно. Все-таки рисковые ребята, что первый, что второй, чуть ли не впасть к дракону полезли. Как только Крам получил яйцо, драконологи, появившись на арене, побежали успокаивать разбушевавшуюся дракониху и собирать оставшиеся яйца. Интересно, каков на вкус омлет из драконьего яйца? И вообще, можно ли их есть? Ни разу не встречал упоминаний на эту тему. Меня вызвали лишь через полчаса. Пока успокаивали ослепленную дракониху, пока выводили другую, для меня, даже заскучать успел. Зато успел вернуть зеркало Флёр, ведь сейчас оно мне больше ни к чему. Четвертый свисток, но сразу выходить из палатки не стал, задержавшись на некоторое время. Теперь кто-то, кто вложил мое имя в кубок, если он здесь, должен лишиться магии, или выйти и участвовать, тогда мне вообще не понадобится этого делать. Минуту ничего не происходило, и меня позвали еще раз, но вдруг раздался дикий крик. Блин, зря убрал зеркало, надо было глянуть, кто это может быть, ведь по голосу совсем не ясно, кого сейчас лишают магии. А судя по всему, это было очень больно. Крики продолжались почти минуту, а потом наступила тишина. 5 минут и меня опять вызывают для участия. Ну, я и не отказывался. Мне понравились те преференции, что мне положены при участии в турнире. Выйдя на арену, оглянулся. Чемпионы находились неподалеку от судейской трибуны. Но просто так взять и найти того, кто лишился магии, среди такой толпы народу, не получится, даже если он все еще тут. Да я и не старался, потом узнаю, наверняка об этом будут долго говорить. Однако я не удержался и, усилив свой голос, произнес: «Я так думаю, вы узнали, кто бросил мое имя?» Спросил я у них, но ответа не ожидал. Не понимаю, на что надеялся этот человек, но поделом ему. С этими словами я прошел чуть дальше, и передо мной предстала Хвосторога, во всей своей красе. В темноте и в клетке это было не так заметно, но сейчас, почти на свободе, пусть и обвязанная прочной цепью, она внушала своими размерами и свирепостью. В темноте ее шкура казалась черной, но по факту оказалась более светлого оттенка, скорее, очень темно-серой, чем черной. Достав палочку для вида, кинул заклинание призыва, которое изучалось как раз на нашем курсе, хотя было элементарным со всех точек зрения. Лишь, чем тяжелее или дальше находится объект от вызывающего, тем больше тратится энергии, но в пределах комнаты, вызвать учебник, например, способен любой первоклашка. Да что там первоклашка, насколько я узнал, это было самым популярным способом спонтанной магии у детей, когда они желали получить что-то и оно прыгало им в руки. Ага, этот момент продумали, чары вызова не сработали. Следующий способ. Создал из камней и земли что-то типа кастрюли, в которую закатилось золотое яйцо, и вызвал уже ее. Этот метод сработал идеально, и я меньше чем за минуту стал обладателем нужной мне вещи. И самый молодой чемпион из Хогвартса закончил свое испытание быстрее всех, провозгласил Бэгмин. Как я и говорил ранее, я выступаю не за Хогвартс или какую-либо другую школу, а лишь за себя. КХМ, да, стушевался он. Итак, оценки, пожалуйста. Сам Бэгмин поставил мне 10, остальные 7, а Каркаров вообще 2. Как они мне заявили, я был слишком незрелищен, будто зрелищность – самое важное. Как оказалось, флёр из-за этого тоже немного снизили очки. Впрочем, за ожоги Дидгари и сломанные яйца Крама, им тоже сняли очки, но в итоге я оказался на последнем месте со своими 33 очками, а флёр делит первое место с Крамом. Было бы мне не наплевать на результаты, я бы возмутился моими заниженными оценками, но мне было пофигу, поэтому просто порадовался за флёр и за всех остальных, что они остались целы. А Каркаров за свое предвзятое отношение все равно получит. Хотя нет, не за это конкретно, есть у него и другие грешки. Но до конца турнира, его трогать не буду, не хочется создавать лишних проблем. После оценок, мы вернулись обратно в шатер, где нас собрал Бэгмин для выдачи следующих распоряжений. Вы все молодцы, превосходно справились. Ворвался в палатку Люда Бэгмин, на 7 небе от счастья, как будто лично отнял у драконихи яйцо. Я хочу вкратце изложить дальнейшие планы. До второго тура почти 3 месяца. Он состоится 24 февраля в 9:30 утра. Но за это время вам будет, о чем подумать. Взгляните на золотые яйца, которые у вас в руках. Видите, они открываются за петельки. Внутри яйца ключ ко второму заданию. Он поможет вам подготовиться. Все ясно? Уверены? Тогда отдыхайте. На этом закончив, он поспешил наружу, оставив нас одних. Мы же не стали от него отставать и тоже последовали к школе. Несправедливо, что тебе дали меньше всего очков. Да и мне сняли немного, потому что было не слишком зрелищно, и якобы я воспользовалась своей особенностью Вейлы. Главное, что ты показала, что сильна настолько, что запросто свалила в сон дракона. Обычных волшебников понадобится с 10, чтобы повторить такое, используя усыпляющие чары. А на очки наплюй, главное, что с тобой все в порядке. Подбодрил ее, осторожно обнимая за плечи, на что она немного подалась ко мне в ответ, чего я не ожидал, но и отстраняться не стал. Необычно, но ладно. А мои оценки меня все равно не волнуют, я здесь не для этого. Зато самый простой способ сработал на ура. Интересно, это была недоработка, или просто лазейка для самых прозорливых? Хотя нет, защитить яйцо от такого воздействия все равно не получится. Думаю, они просто не рассматривали, что кто-то использует такой способ, или сами об этом не подумали. Хах, скорее всего недоработка. Я успела заметить досаду на лице некоторых судей. Было бы еще забавнее, если бы сработала даже акция. Хоть тут они не напортачили. Мда. Часть 11. Глава 11. Подводя итоги. После первого тура, Альбус Дамблдор, директор одной из школ-участниц турнира в добавлении ко всем своим титулам, которыми он так гордился, остался в своем кабинете один. Закончив с организационными вопросами, которые нельзя было спихнуть на заместителя директора, и проведя внеплановое собрание со школьными преподавателями, наконец, можно немного передохнуть. Конечно, все было бы не так тяжело, если бы все шло в соответствии с планами, которые были построены изначально. Но с появлением Гарри Поттера, который оказался совсем не таким, каким его ожидал увидеть, не только директор, но и остальные, все пошло коту под хвост. Дамблдор часто задумывался, как бы все пошло, если бы все было так, как он запланировал, и каждый раз у него портилось настроение от того, что все совсем не так, как хотелось бы. Да, некоторые его планы были не очень правильными, но этого требовали обстоятельства, чтобы в будущем воцарился мир и покой. И то, что придется пожертвовать малым, было вполне оправдано. Так это работало всегда, это понимал любой здравомыслящий человек, а директор считал себя именно таким. Не зря же он был к тому же хорошим политиком. Ну и само собой, получить лавры героя было бы неплохо. Старые заслуги все еще работали, но со временем потускнели в памяти людей. После разрушенных планов, побег Сириуса Блэка был совсем не стоящим внимания событием. Да, Дамблдор не знал о смене хранителя Поттеров, но догадывался, что было что-то нечисто во всем этом. Однако заключение Блэка на тот момент было очень удобным для его планов, поэтому с тяжелым сердцем пришлось игнорировать этот момент. Было намного удобнее, чтобы Гарри Поттер вырос у своей тети, а не с Блэком, который не только бы разбаловал своего крестника, но и вырастил его не таким, каким должен быть герой с определенной для него ролью. Были и другие семьи, которые могли бы взять мальчика к себе, и некоторые из них были хорошим вариантом, но только не в этом случае. Удалось принять опеку на себя, пусть и не совсем законно, и скинуть ребенка Петунье. Когда был совершен побег, директор даже пальцем об палец не ударил, чтобы что-то предпринять. Зачем, если Гарри Поттер уже вырос и совсем не таким, каким ему было нужно? Была мысль помочь оправдать его, чтобы крестный взял опеку в свои руки, и через него, возможно, можно было бы повлиять на мальчика, но, честно говоря, на это было мало шансов. Мальчишка был слишком умным, слишком самостоятельным, все слишком, что мешало быть ему хорошим героем, нужным для его планов. Но и тут его опередили. Кто-то, каким-то образом, не только отыскал Блэка, но и оперативно разыскал Петтигрю, которого сдал Амелии Боунс. Эта женщина была замечательным стражем правопорядка, иногда даже слишком, не принимая компромиссов, за что ее многие, кто не слишком чист на руку, очень не любили. В итоге, разразился неплохой скандал, когда человека, которого считали мертвым, вдруг оказался не только живым, но еще и настоящим предателем. И полетели бы головы, но с тех пор остался лишь Барти Крауч, которому разрешили, под клятву, закончить дела с турниром, а потом с волчьим билетом и большим штрафом выгонят из министерства. Были и другие, такие, как обычные авроры, но они лишь выполняли приказы, и наказывать их за это, естественно, никто не стал. Блэк вернулся свободным человеком лишь через некоторое время, когда убедился, что с ним никто ничего не сделает, сняв все обвинения. Где он был, осталось загадкой, но, честно говоря, узнавать это не имело смысла. Как Дамблдор и ожидал, мальчишка Поттер не стал жить со своим крестным, но даже если бы и захотел, смысла препятствовать в этом, как такового, не было. Особенно учитывая, что отношения между директором и его бывшим учеником, а потом и членом его ордена, стали довольно натянутыми, не получилось бы навязать свои желания. Самое удивительное произошло позже, на турнире по квиддичу. Кто-то быстро и весьма кроваво разделался с пожирателями смерти, которые решили вспомнить старые. С чего они решили, спустя более десятка лет, вдруг вспомнить старые, осталось неизвестным, просто потому, что все участники этого непотребства были мертвы. Можно было предположить, что это тот самый человек, кто убивал остальных пожирателей, а потом проник в Азкабан и вырезал там почти всех преступников, но доказательств не было. Первое время все думали, что это был Сириус Блэк, но оказалось, что это не так, и этот вопрос остался в подвешенном состоянии, и дело по убийствам стольких человек осталось до сих пор открытым. Вообще, если так рассудить, избавление общества от этих нехороших людей было делом благоугодным, но директор считал, что каждому человеку нужно давать шанс, а убийство раскалывает душу. Сам он старался никого не убивать, и даже в этом преуспел. Оставался лишь вопрос с его покойной сестрой, которая умерла от результата действий разрушительных чар, которые использовали на дуэли Альбус и Геллерт Гриндевальд в далеком прошлом, когда они окончательно рассорились. Даже в омуте памяти было непонятно, действие чьих заклинаний оказалось губительным для Арианы. Первое время директор боялся за своего шпиона, который тоже носил метку и мог стать жертвой этого сильного и неуловимого волшебника, но проходило время, а Снейп до сих пор был жив, поэтому можно было расслабиться. Возможно, этот убийца знал о роли Северуса, поэтому решил оставить его в живых. Волдеморту, конечно, будет сложно без своих верных сторонников или рабов, как очень любит повторять Гарри, что очень многим не нравится до сих пор, но тот всегда умел находить людей, склоняя их на свою сторону тем или иным способом. Турнир трех волшебников, международное мероприятие, которое решили возродить в этом году, тоже пошло не по плану. Несмотря на все меры безопасности, имя молодого Гарри выпало из кубка, сделав его четвертым чемпионом. Директор знал о том, что готовилось. Как не знать, если его друг и соратник Аластер Грюм вдруг стал вести себя не так, как обычно. Нет, тот, кто его заменял, очень хорошо его изображал, что даже сам Альбус вначале думал, что это его друг, но через некоторое время стало ясно, что это не так, а проверка на знание некоторых событий давних лет дала понять, что под личиной его друга скрывается кто-то другой. Обезвредив псевдогрюма, удалось узнать, что под маской скрывался сын Барти Крауча, который должен был быть мертв. Оказалось, Крауч-старший спас своего сына по настоянию своей жены, которая умерла в Азкабане вместо своего сына под его личиной. Допросив Крауча-младшего, директор подчистил тому память, изобразив все так, будто ничего не было, а в голове стал появляться новый план взамен старого. Но Гарри Поттер опять все испортил. Связать его контрактом не получилось. Тот откуда-то узнал, что такие вещи, как магические контракты, могут на себя принять только по собственной воле. Об этом вообще мало кто был в курсе, и те, кто имел об этом знание, не спешили просвещать остальных. Незнание таких вещей было полезно обществу, а мальчик просто взял и растрепал на глазах у кучи людей, как обстоят дела на самом деле. Очень удобно, когда в семьях волшебников их главы могли заключать договоры, в том числе и брачные, за своих детей. Это было удобно и выгодно для всех сторон, а то, что детей никто не спрашивал, так их мнением никто и не интересовался. Их ставили перед фактом, что за них заключен магический договор, и им приходилось лишь принимать это на веру, навешивая на себя навязанные обязательства, на которые они соглашались, можно сказать, добровольно. Если бы они знали, что могли запросто отказаться от контрактов без вреда для себя, многое могло бы измениться. И вот теперь все об этом узнают, что усложнит манипуляцию над неокрепшими умами. Были и другие моменты, когда это было удобным, а теперь это стало бесполезным. Не то чтобы это сильно волновало Дамблдора в целом, но конкретно в этот момент и по отношению к Гарри Поттеру, это опять портило все его планы. Не удалось связать мальчика контрактом, благо тот согласился участвовать за преференции, что получают чемпионы. Стоит признать, тот поступил мудро, учитывая, что все учителя как один докладывали, что тот лишь скучает на уроках и делает домашние задания, пока остальные учатся. Поразительный ум, и в обычное время это было бы замечательно, но не тогда, когда это нарушало все его планы. Умный и самостоятельный герой никому не нужен, да и герой ли, учитывая его наплевательское отношение ко всем, он даже имена своих одноклассников не потрудился запомнить. Еще неприятнее было узнать, что мальчик стал вдруг общаться с одной из французских гостей, которая к тому же оказалась Вейлой, которая, к удивлению всех остальных, каким-то образом могла контролировать свое очарование, что не могли делать все остальные ее сородичи. Как оказалось, Гарри и Флёр Делакур были знакомы ранее, а это значит, что мальчик живет где-то во Франции. Правда, точнее, все равно узнать не получится, но можно поискать информацию о том, где живут Делакуры, ведь явно тот живет где-то рядом, раз они как-то познакомились. Впрочем, не факт, что это так, мало ли, где они впервые пересеклись, а большое расстояние для волшебников не имеет значения. Да и толку нет от этих поисков, переубедить мальчика все равно не выйдет, придется действовать по-другому. Первый этап прошел не очень хорошо. Нет, жертв не было, и в принципе все прошло даже очень хорошо, но мальчишка Поттер опять все испортил. Он специально остался в палатке, пока контракт не лишил магии Барти-младшего, и уже потом, издевательски попеняв всем их ограниченность, закончил первый этап меньше чем за минуту, использовав простой и эффективный способ решения задачи. Это никому не понравилось, поэтому все негласно решили занизить ему оценки, что, впрочем, мальчика несколько не смутило. Тот даже сказал, как он узнал позже, что ему вообще наплевать на оценки. Зато не наплевать сделать так, выставляя всех организаторов в не очень хорошем свете. Да и план Тома стал трещать по швам. Барти-младший лишился магии и теперь бесполезен, его отправят в тюрьму, где он умрет за пару недель, не имея магии для защиты разума и тела. Те, кто не имеют магии, в Азкабане живут не более месяца. А ведь неплохой был план, возродить Волдеморта и стравить его с Гарри. Каких бы успехов мальчик не показывал в школе, с Волдемортом ему не совладать, а истощив Тома, директору удалось бы его победить. Да, первоначально был другой план. Гарри должен был ослабить темного лорда, когда Том уничтожил бы свой крестраж в шраме мальчика, но и тут мальчик смог напакостить, каким-то неведомым образом избавившись от шрама и куска души Волдеморта. Как ему это удалось, непонятно. Но факт есть факт, крестража в ребенке уже нет. Неужели его можно было удалить, просто срезав кусок кожи со шрамом и залечить рану? Впрочем, даже если бы он знал об этом, так поступать бы не стал. Такой хороший шанс ослабить своего бывшего ученика, он не мог упустить. Непонятно, как теперь быть. Возможно, Том сможет найти себе другого помощника. План трещал по швам, но его еще можно было спасти. Нужно лишь все тщательно обдумать. Неделя после первого этапа турнира пролетела для нас мгновенно. Это неудивительно, когда не тратишь время на бесполезную учебу. За эту неделю мы с Флёр, чтобы не откладывать это на потом, занялись разгадкой яйца. В отличие от меня, девушка почти сразу смогла ее разгадать. Мы тогда сидели на диванчике, в выручай комнате, пытаясь разгадать, что спрятано в яйце, когда решились его открыть. Сами плетения на яйце мне были незнакомы, но некоторые знакомые элементы угадывались, что и подтвердилось, когда открыли одно из них, так как они были полностью идентичны. Как и ожидалось, зачарование было связано со звуком. После открытия, комнату заполнил дикий и противный визг вой, от которого сворачивались уши. Учитывая, что наш слух был пусть и не намного, но лучше, чем у остальных людей, как и весь остальной организм, было очень неприятно. Ужас. Нам придется сражаться с банши, хотя вряд ли, слишком легко, если только это не целая толпа этих тварей, произнес я в тишине, еще более приятной, чем обычно, после таких громких звуков. Сразу видно, что у вас в школе проблемы с обучением, как минимум в отношении магических тварей и существ. Банши звучат не так, хотя их и мало кто слышал. Чтобы точно сказать, у их крика есть описание, которое не соответствует услышанному. Но вообще, этот звук я знаю хорошо. То, что ты слышал, это голос русалок, пояснила мне девушка, на что я согласно кивнул. Судя по учебникам, которые я прочитал за все годы обучения, ни банши, ни русалок в Хогвартсе не изучали. И это при том, что русалки водятся рядом, в озере. Кстати, да, озеро. В нем они есть, видимо, второй этап будет связан с ним и русалками. Нужно послушать, что это за звук в более родной для него среде. Да, несмотря на то, что я никогда до этого русалок не слышал, книги о них читал. Там было ясно написано, что под водой их голос звучит почти как человеческий. Нужна емкость с водой. Опустим в воду и послушаем. Будет удобнее, если сделаем так, сказал ей, создавая прямо в воздухе большой шар, состоящий из воды. Переместив яйцо внутрь водяного шара, раскрыл его. Несмотря на то, что сами мы в воде не были, из-за искажения голоса в воде, с последующим выходом звуков наружу, все равно услышали песню четко и ясно. Она гласила, что заберут что-то дорогое для нас и у нас будет час, чтобы это найти и спасти, иначе оно будет потеряно. Очень информативно, точно. Согласился я с Флёр. Интересно, что они заберут. Не знаю, как у вас, но у меня все свое ношу с собой. В факультетской спальне только чемоданчик с чарами расширения. Там всякая ерунда хранится для школы. А если они вообще ничего не найдут, что мне принадлежит, что будут делать? Не зря же нам дали подсказку с предупреждением. Хотят, чтобы мы обезопасили все свои вещи. Может, они не рассчитывают, что чемпионы просто спрячут все свое добро. Что они будут вместо этого пытаться понять, как продержаться в ледяной воде больше часа. Впрочем, это несложно. Обогревающие и чары воздушного пузыря, первое, что приходит в голову, обучаются на младших курсах. Я это умела делать еще до встречи с тобой. Честно говоря, не представляю, что у них в голове и что они могут подумать и придумать на наш счет. Им может взбрести в голову что угодно, вплоть до того, чтобы засунуть под воду не какую-то вещь, а человека. Хм, только сказав это, до меня дошло, что это вполне может быть именно так, ведь в песенке ни словом не было сказано, что это что-то, а не кто-то. Мои мысли повторила Эйфлёр, высказав их вслух. Они не посмеют. Это может быть опасно для тех, кто будет находиться под водой. Ладно, чемпионы, но не какие-то посторонние люди. Боюсь, они вполне могут до этого додуматься. С другой стороны, они все же не настолько отбитые. Наверняка какие-то системы безопасности все же будут в наличии. Да и не факт, что это будет человек, хотя и нужно исходить из худшего. Если это человек, то кого они могут использовать? Не то чтобы у меня был хоть один друг среди моих одноклассников. Мда, у меня вообще никого близкого нет ни в школе, ни за ее пределами. Единственный и самый близкий для меня – это ты, но тебя они, как цель для меня, точно не будут использовать. Задумчиво произнес, краем глаза заметив, как девушка на меня взглянула. Хм, точно, я сказал, что она для меня единственный и самый близкий человек, но она это и так знает. Я кроме нее ни с кем не общаюсь. К чему этот взгляд? Ладно, это потом. А, мистер Поттер, вы-то нам и нужны. Поприветствовал меня профессор Флитвик, куда я спускался из своей комнаты, намереваясь пойти в выручай комнату. Хорошо, все тут. Я хотел бы сделать объявление, прежде чем вы пойдете на ужин. Приближается святочный бал, традиционная часть турнира трех волшебников. На балу мы должны завязать с нашими гостями дружеские и культурные связи. Бал будет для старшекурсников, начиная с четвертого курса, хотя, конечно, вы имеете право пригласить кого-то из младших курсов. Форма одежды – парадная. Бал начнется в 8 часов вечера в первый рождественский день, в большом зале. Окончание бала в полночь. Собственно все, теперь можете идти, а вас, мистер Поттер, попрошу задержаться на пару минут. Закончил он, отпуская школьников на ужин. Профессор, да, КХМ, для вас еще несколько слов. Так как вы являетесь участником турнира, формально ваша явка обязательна. Формально это точно, по факту же, в контракте нет ни слова о том, что я обязан посетить этот бал. В этом случае, вам нужно найти партнера, так как вам придется открывать танцем это мероприятие. Хм, что за танец? Я не умею танцевать. Есть ли список того, что нужно знать? Никогда не умел танцевать, да и нужды не было. Никто с парией общаться не хотел. Только учеба и самосовершенствование. Традиционно, первый танец, это вальс. Каких-то других обязательных, больше не будет. Если у вас нет вопросов, то можете идти на ужин. Спустившись в большой зал, понял, что теперь вся школа знает о предстоящем событии. У парней были странные, а порой и глупые лица. Хотя нет, они и так всегда были не обременены интеллектом. Девушки же, точно так же глупо хихикали, посматривая на парней. Я не знаток отношений среди подростков, но мне кажется, они специально провоцировали или отталкивали потенциальных партнеров. Ведь видят, что большинство парней ведут себя как идиоты, так они еще и добивали их такой реакцией. Интересно, такое гендерное различие в поведении – это результат осмысленного разделения в воспитании детей на мальчиков и девочек, или просто так сложилось само по себе? Наверное, для общественного строя это полезно, или это выгодно кому-то сверху, в смысле, не высшим сущностям, а правителям и прочим верхушкам власти. Выкинув эту ерунду из головы, приблизился к своему месту, напротив которого уже сидела Флёр, аккуратно разделывая кусок мяса на маленькие кусочки и неспешно закидывая их в рот, предварительно макая в соус. «Ты немного опоздал». «Да, профессор Флитвик немного задержал нас, рассказав о предстоящем бале, а потом еще и персонально меня уведомил, что мое участие предполагается обязательным и нам, как чемпионам, придется открывать это мероприятие. Да, нам тоже сегодня об этом рассказали. Теперь понятно, зачем нужны были парадные мантии. Хотя, примерно в этом направлении я и думала, когда узнала о турнире. Продолжить разговор мы не смогли. Рядом с Флёр остановился парень одного со мной факультета, кто-то из старших классов. Глядя на девушку стеклянными глазами, он, переминаясь с ноги на ногу и глупо заикаясь, решил пригласить ее на бал. Лишь его поведение было странным, ведь моя подруга уже давно взяла свою ауру под контроль, а этот остолоп реагирует на нее так, будто попал под ее чары. «Я, КХММ, Роджер Дэвис, и хотел бы пригласить тебя пойти со мной на бал». Стоило признать, под конец его речь стала более твердой, видимо, парень взял себя в руки, но все еще вел себя глупо. «Спасибо за приглашение, мистер Дэвис, но я отказываюсь». «А, ну-ка, хм, ладно, опять неуверенно произнес он, возвращаясь на свое место. А во, нам только сообщили, а уже появились первые претенденты. ПФФ, с чего ты взял, что это первый? Только сейчас, это восьмой, кто подошел ко мне с предложением, возразила она на мои слова, заканчивая с едой. Просто тебя не было, когда они начали подходить. Похоже, остальным сказали раньше, так как с других факультетов ко мне уже подходили, а этот молодой человек был первым лишь с Ривенкла. Ясно. Думаю, нам не дадут нормально поужинать. Давай покинем это место, сходим на кухню, а потом, как обычно, я уже поела, но ты прав, идем. Без вопросов поднялась она со своего места, и мы поспешили покинуть большой зал, ставший еще более неуютным, чем обычно. По крайней мере, для меня. Не люблю шум и много народу, которые меня окружают, когда я ем. Покинув большой зал, отправились на кухню, по пути продолжив разговор. «А тебя уже приглашали?» – спросила она у меня, пока мы спускались на кухню. «Нет, до ужина я мало с кем пересекался. И разве не парни должны приглашать девушек?» «Да, но ты же чемпион. Наверняка кто-то решит, что лучше побыстрее занять место рядом с тобой, чем ждать, пока ты сам кого-нибудь пригласишь. Хаем, ты права. А как насчет тебя? Ты сказала, что тебя уже приглашали, что в принципе неудивительно, но ты отказала. Тебе приглянулся кто-то конкретный? Ну, не то чтобы». Как-то неуверенно произнесла она. «Если ты свободна и никого не ждешь, то, может быть, мы пойдем вместе?» «Что, ты приглашаешь меня на бал?» — удивленно спросила она, замедлив свой ход, на что мне пришлось остановиться, повернувшись к ней. «Конечно, если у тебя нет кого-то на примете и ты свободна, я приглашаю тебя на бал. Лучшего партнера, чем ты, я бы не пожелал», — сказал ей, с ожиданием взглянув на нее. Чему она удивляется? «Разве я смогу найти кого-то лучше нее? Тогда, я согласна пойти с тобой на бал», — не раздумывая, ответила она мне. «А ты танцевать-то умеешь? Ну, с этим могут возникнуть некоторые проблемы». С тех пор, как я пригласил Флёр на бал, прошло некоторое время. Близился день мероприятия. В предвкушении праздников и рождественских каникул, атмосфера была более жизнерадостной, чем обычно. Администрация школы, обуреваемая желанием поразить гостей из Шармбатона и Дурмстранга, проявила небывалую изобретательность. Замок никогда еще не выглядел так нарядно. Нетающие сосульки свисали с перил мраморной лестницы, традиционные 12 елок большого зала увешаны светящимися желудями, живыми ухающими совами из чистого золота и другими волшебными игрушками. Рыцарские доспехи пели рождественские гимны. Ученики настолько расслабились, что учителя махнули на них рукой, перестав заваливать их домашним заданием. Ну, наверное, кроме Снипа, который так и ходил по школе с кислой миной, будто объявив бойкот любому праздничному настроению. Моя блондинистая подруга была права, ко мне стали проявлять нездоровый интерес почти сразу же. К счастью, после нескольких приглашений, которые я естественно отклонил, ввиду того, что шел с Флёр, приглашения прекратились. Скорее всего, новость о том, что я занят, разлетелась достаточно быстро и от меня отстали, как и от Флёр, которая тоже заявила, что уже приглашена. Так как танцевать я не умел, помимо наших повседневных дел, мы выделяли некоторое время на обучение танцам. Девушка умела танцевать и делала это хорошо. Помимо того, что этому обучали в Шармбатоне, конкретно ее обучали этому дома, ибо в школе могли бы возникнуть с этим проблемы. Теперь Флёр обучала меня. К счастью, у меня это получалось легко, поэтому с этим проблем не возникло. Помимо вальса, мы изучили еще несколько популярных и несложных танцев, которые, возможно, могли бы быть, и на этом остановились. К тому же, день, когда наступит Рождество и последующий бал, был не за горами. В этом году очень немногие из тех, кто мог пойти в святочный бал, уехали домой на рождественские праздники. Это я понял, спустившись на завтрак в первый день каникул. Многие, кто был младше четвертого курса, отсутствовали, но почти все, кто был старше, остались в школе. Сегодня мы решили взять небольшой выходной, то есть никаких активных тренировок и прочего. Все же Рождество, нужно и отдыхать. Впрочем, от пассивной тренировки резерва отказываться не стал, да и не то чтобы мы все время тренировались. Отдых – важная часть развития, и чтобы не перенапрячься физически или ментально, нужно делать регулярные разгрузки. Собственно говоря, Флёр я не видел еще со вчерашнего дня, неофициально, потому что ей никто бы не разрешил и возникли бы вопросы, она решила провести некоторое время со своей семьей. Из-за святочного бала она пропустит рождественский вечер с семьей, поэтому хотела побыть с ними побольше времени, в чем я ее горячо поддержал. Была бы у меня семья, я бы тоже хотел видеться с ними чаще. Меня приглашали в гости, но мне не хотелось портить семейные посиделки своим присутствием. Не то чтобы меня как-то не любили в этой семье, нет, ко мне относились ровно и с уважением, но какой-то теплоты к себе я не ощущал. Может, потому что я англичанин, или не имею за спиной материальных активов, или из-за характера. Может быть, если бы они видели мою истинную силу, вели бы себя по-другому, но я не совсем скрывался, но и полностью не светился. Флёр тоже не раскрывалась полностью, но думаю, родня видела, насколько она лучше своих сверстников. Девушка вполне самостоятельно смогла добраться до дома, ее сил на это хватило с избытком. Прибудет она сегодня к вечеру, когда нужно будет готовиться к балу. Мне на это дело хватило полчаса, а вот девушкам нужно больше времени. Впрочем, это не объясняет, чем занимаются те, кто ушел готовиться как минимум за несколько часов до торжества. Таких я видел пару раз, пока шел к себе в комнату. Время тянулось довольно медленно, и я уже пожалел, что решил сегодня ничего не делать, а садиться за какие-нибудь расчеты или тренировки. Не хотелось, можно было пропустить назначенное время, затерявшись в пучине дел. Приведя себя в порядок и одевшись, спустился вниз, к входу, где просили собраться чемпионов и их пар. Сначала думал, что пойду встречать Флёру кареты, но та сказала, что в этом нет нужды и она придет сама к назначенному времени. Моей партнерши пока не было, однако все остальные уже были тут. Дикгари стоял с девушкой узкоглазой национальности, то ли японка, то ли китаянка, кто их там разберет. Она была на одном со мной факультете, но на год старше. С ней я никогда не пересекался и даже имени ее не знаю, но выглядела вполне симпатично. Крам стоял чуть в стороне, разговаривая с девушкой, которую я удивлением узнал. Та девчонка Гринджер, которую я как-то спас от тролля, она же одно время доставала меня в библиотеке. Сложно забыть ту, чье имя постоянно слышишь из разных мест. Сейчас, надо признать, она выглядела намного лучше, чем обычно. Познакомилась с расческой или наконец выучила какие-нибудь бытовые чары, коих придумано огромное множество, и очень даже неплохих, удобство здесь любит. Синее платье, хорошо облегающее довольно развитую фигуру, выгодно подчеркивало саму девушку. Стоило мне зайти в помещение, как все обернулись в мою сторону, а через пару секунд, с другой стороны зашла профессор МакГонагалл, на которую все переключились, не найдя во мне ничего интересного. Профессор хотела что-то сказать и уже открыла для этого рот, как дверь позади меня снова открылась и в проеме оказалась Флёр. Светло-синее или уж скорее голубое, кому как удобнее, платье выгодно подчеркивало идеальную фигуру девушки, очень гармонично подходя под цвет волос и глаз. Было оно почти таким же, как я видел, когда мы покупали его летом. Но как Флёр и говорила, платье было на тот момент не совсем готово, а теперь было дополнено некоторыми изменениями в пошиве и аксессуарах. «Привет, замечательно выглядишь». Впрочем, как и всегда, поприветствовал ее, отвесив вполне искренний комплимент. «Спасибо, ты тоже, впрочем, как и в прошлый раз». В моем же стиле ответила она мне. Так как мы обычно разговаривали на французском, нас обычно мало кто понимал, если рядом не было кого-то с ее школы. В таком случае мы разговаривали более свободно, чем могли бы, хотя и не говорили, в незащищенных от других ушей, о чем-то серьезном и секретном. Девушке было приятнее и удобнее говорить на своем родном языке. Флёр уже давно выучила английский на вполне приличном уровне, необходимости в разговоре на нем уже не было, а мне все равно, на каком языке разговаривать. «Я так поняла, вы идете на бал вместе, не так ли?» – спросила нас МакГонагалл, подойдя к нам поближе. На наши согласные кивки, она продолжила: «Что же, раз все собрались, то можем начинать». Раскрыв дверь в большой зал, нас провели к столу, который стоял отдельно от остальных столиков в зале. За этим столом разместились остальные большие шишки, в составе членов судейства и прочего. Чемпионов рассадили рядом с директорами своих школ, но так, чтобы они не были далеко друг от друга, то есть и директора школ сидели рядом друг с другом. Наши места как раз были между мадам Максим и Дамблдором, а с другой от него стороны сидел Дигарри со своей девушкой. Крам со своей спутницей сидели рядом с чемпионом Хогвартса и директором Дурмстранга. Получилось, что все чемпионы были рядом с Дамблдором, который разделял нас своим присутствием в центре стола. Привык старик сидеть во главе, и тут себе не изменил. В самом зале, остальные ученики уже были на своих местах. На этот вечер разделяющих на факультеты столов в зале не было. Вместо них, по бокам стояли небольшие столики на 4 персоны, достаточно компактно, чтобы вместить всех учеников и гостей. Середина большого зала была пуста, скорее всего, место было предназначено для танцев. Сам зал был украшен очень недурно. Стены зала серебрили синим, блестя в свете свечей, свисающих с потолка. Помимо них, с потолка свисали гирлянды из плюща и прочие украшения, символизирующие праздник сегодняшнего дня. «У нас тоже есть дворец», — услышал я голос болгарского чемпиона, говорящего с сильным акцентом. «Не такой большой и комфортабельный, как ваш, всего 4 этажа, и очаги мы топим только для колдовства, но территория наша большая и красивей, правда, зимой день совсем короткий, а ночь длинная, мало времени любоваться, зато летом мы долго летаем над озером и горами». «Эй, Виктор», — рассмеялся Каркаров, но глаза его оставались холодные и пустые. «Смотри, не скажи чего-нибудь лишнего, как бы твоя очаровательная собеседница не нашла к нам дорогу. Интересная идея, нужно будет поискать, если вдруг появится свободное время. Наверняка там можно найти что-нибудь интересное. Бытуют слухи, что в этой школе учат темной магии и прочие страшилки. Возможно, там еще не все более-менее опасные заклинания запретили, придав им клеймо темной магии. Слышал? Там трясутся над секретностью и местоположение школы тщательно скрывают. У тебя, Игорь, все тайны да тайны. Можно подумать, ты не любишь гостей», — пожурил его наш директор. «Мы все, Дамблдор, печемся о своих владениях». Каркаров оскалил желтые зубы. «Про опеку, я бы поспорил, тут всем пофигу, как мне кажется, и ревностно оберегаем вверенные нам очаги знаний. Мы по праву гордимся, что никто, кроме нас, не знает все их секреты, и мы бдительно храним их. Разве не так? А я, Игорь, не стал бы утверждать, что знаю все секреты Хогвартса», — добродушно ответил Дамблдор. «Не далее, как сегодня утром отправился я в туалет, свернул не туда, и очутился в прелестной, совершенно незнакомой комнате с превосходной коллекцией ночных горшков. Позже я вернулся получше осмотреть ее, а комнатка-то исчезла. Я, конечно, все равно ее отыщу. Возможно, она доступна только в 5:30 утра, а может, когда месяц в фазе 1/4 или когда слишком полный мочевой пузырь. Это она про выручай комнату, он действительно случайно на нее наткнулся, или нас искал, захотел проследить, куда мы с Флёр ходим. Можно было бы сигналки какие-нибудь поставить, но смысла не было, там мог ходить кто угодно, а сигналки подают лишь сам факт нахождения чего-то движущегося. Все равно попасть внутрь никто не сможет незаметно для нас, а если кто-то сможет попасть внутрь, мы ничем таким противозаконным не занимаемся, поэтому бояться нам нечего. На столе не было ничего, кроме меню, которое я взял в руки. Понятно, что раз есть меню, то нужно заказывать еду с его помощью, а так как оно слабо светилось зачарованием, думаю, выбирать нужно было с его помощью, либо голосовой командой, либо ткнув пальцем в название. Само зачарование мне было незнакомо, но прослеживались знакомые отдельные элементы, по которым примерно можно было понять, что нужно делать. Ткнув пальцем в нужные пункты, выпустил немного энергии. Не знаю, обязательно ли это, но не стал рисковать, чтобы не выглядеть странно, тыкая в меню без видимого результата. Заметив, как в то же время действует Дамблдор, говоря название блюд вслух, понял, что поступил правильно, ибо не факт, что от касания меню, без энергии, меня бы услышали домовики. Зачарование, похоже, реагировало именно на голос, посылая сигнал через меню, я же действовал напрямую. Не совсем верно набивать желудок перед танцами, но опять же, кого это волнует? Нам с Флёр, тяжесть в желудке точно не грозит. С другой стороны, маги такой ерундой тоже мучиться не должны, если еда свежая и не отравленная. До сих пор не понимаю, до чего нужно быть ленивым и глупым, чтобы иметь лишний вес, будучи одаренным магией, ведь есть такие, даже среди учеников. Мы с Флёр переговаривались на отстраненные темы, не относящиеся к чему-то секретному. Думаю, нас понимала только мадам Максим, так как остальные морщились от того, что мы говорили на непонятном для них языке. Та же Гринджа учила Крама правильно выговаривать свое имя, но у него постоянно получалось прикольно его коверкать. То дурочкой назовет, то опасный. Забавно, но девчонка не сердилась, хотя у меня иногда мелькала мысль, что сам Крам просто прикалывается. Нельзя же быть таким тупым, чтобы после стольких повторений все еще неправильно произнести хотя бы одно слово. Не зря же парня выбрали чемпионом, уж умение летать, Кубок явно не принимал во внимание, когда отбирал самых сильных и умелых участников. Когда ужин закончился, настало время открывать бал. Первыми и главными действующими лицами были чемпионы, поэтому нас первыми погнали на танцпол, чтобы исполнить первый танец. Было немного непривычно, но я быстро адаптировался. Да, мы уже танцевали, когда тренировался с Флёр, но на то она и тренировка. Да и не было у нас долгой учебы, а тут совсем другое. Нужно и за другими следить, чтобы не натолкнуться на соседей, и просто разница большая, ведь тут мы не одни. Хорошо, что я не стеснительный и неудобства от большого количества людей не испытываю. У тебя хорошо получается. Тренировки не прошли даром. С хорошим учителем грех не научиться. У тебя тоже отлично выходит. Ты ведь говорила, что у вас в школе бывают балы, но ты на них не ходила. На школьные да, но меня несколько раз брали родители на министерские мероприятия. Обычно я танцевала с отцом, но было пару раз и с другими людьми. Неприятные воспоминания. Здесь с тобой намного лучше. Я рада, что ты меня пригласил. Я тоже рад. Я бы, наверное, не пошел. Не люблю такие сборища, но благодаря тебе, другое дело. Знаешь, я хотела сама тебя пригласить, боялась, что кто-нибудь меня опередит. Хотя обычно и приглашают мальчики, но я успел первым и не жалею. Я хотел было продолжить, но вступительный танец закончился и мы остановились, немного отстранившись друг от друга. Я сделал это с неохотой, жалея, что танец был таким коротким, и нам пришлось прерваться. Далее, мероприятие продолжила какая-то волшебная поп-группа, которая почему-то называлась «Странные сестры». Несмотря на странное название, в группе были лишь мужчины. У них были длинные растрепанные волосы, черные мантии нарочито порваны и потерты. В таком виде, в магловском мире, они сошли бы за рок-группу. Тут же, они пели попсу с легким налетом альтернативы. Из святочного бала, который вроде как должен был стать неким светским мероприятием, превратился в молодежную дискотеку. И судя по лицам взрослых, которые мы заметили, подходя к столу, им это тоже не пришлось по душе. Хотя наш директор вроде наслаждался музыкой, либо просто делал хорошую мину. На удивление, следующая музыка предполагала опять парный выход в стиле «белый танец», поэтому мы даже толком не посидели, прихватив лишь пару закусок. К сожалению, остальное время, за редким исключением, было предоставлено обычной музыке, которая мне не очень понравилась. Поэтому мы решили, что отработав свое, то есть открыв бал как чемпионы, можно свалить. Балом это можно было назвать с трудом, поэтому интерес ни у меня, ни у девушки он не вызвал. Зато украшенная территория замка была неплохим местом, чтобы прогуляться в этот рождественский вечер. Бродя по наряженной для праздника территории Хогвартса, которая была укрыта чарами терморегуляции, чтобы было достаточно тепло и не нужно было одеваться, мы с Флёр услышали знакомый голос, который тихо что-то выговаривал своему собеседнику. «Не вижу, Игорь, никаких причин для беспокойства», — произнес голос самого ненавистного профессора Хогвартса. «Как ты можешь, Северус, закрывать глаза на происходящее?» — с явной тревогой возразил Каркаров, который оказался его собеседником, понизив голос, чтобы не быть услышанным посторонними. «Тучи сгущаются все последние месяцы, и меня, не стану скрывать, это очень тревожит. Ты же видел Бартикрауча-младшего, это знак. Тогда беги», — посоветовал Снейп. «Беги, я уж как-нибудь объясню твое бегство. Что до меня, я остаюсь в Хогвартсе». Голоса слышались все ближе, и скоро из-за поворота появились их обладатели. Снейп с каким-то особым озлоблением раздвигал кусты волшебной палочкой, оттуда с испуганными возгласами то и дело выскакивали темные фигурки, а Снейп так и сыпал наказание. Мимо него прошмыгнула девочка. «Не понимаю, зачем так прятаться? Это место специально было создано для таких вот парочек, разве нет?» «Минус 10 очков Хаффлпаффу, Фасет», — проскрипел он. «Минус 10 Ривенкла Стиббинс», — следом за девочкой из кустов выскочил мальчик. «А вы что тут делаете?» — заметил нас Снейп. Каркаров, явно недовольный такой встречей, нервно схватил кончик козлиной бородки и стал накручивать ее на палец. Мне это сразу напомнило старика Хоттабыча. Читал я эту сказку еще в детстве. По какой-то причине, эта книжка была в разделе необычных сказок, а в развивающей литературе. Я тогда был еще мелкий, лихорадочно искал пути к могуществу, чтобы на меня не смотрели как на говно, пока не понял, что могущество мне было не видать, и единственный способ стать сильнее – это развивать в совершенстве то, что есть, а не искать больше халявной силы. На самом деле, там, единственный способ становиться сильнее, похожий на тот, что мы практикуем сейчас, это постоянно находиться рядом с порталами, которые сильно фанили энергией, нужной для прокачки. Только вот проблема была в том, что порталы, если и появлялись, сразу же изрыгали иноземцев. Как же тут прокачаться? Только в процессе их истребления. Поэтому самыми сильными были те, кто постоянно находился вблизи порталов, а не те, кто отсиживался у себя дома. Ну или как вариант иметь кучу денег и покупать энергию для накопителей, с помощью которых можно было развиваться. «Гуляем, налаживаем международные отношения», — просто ответил я на его странный вопрос. Так-то, это место для прогулки и было создано. А то, что он раскидывался снятиями балов, обычный произвол, просто остальные решили, что лучше промолчать, чем нарываться на продолжение и получить еще и отработку. Так-то правильно, кому эти балы нафиг нужны, кто-то же должен. Ну и продолжайте гулять, — рыкнул Снеев и вихрем пронесся мимо, только мелькнула за спиной, как надутая ветром, черная мантия. Каркаров от него не отставал, видимо, не все сказал, для каких-то секретных разговоров могли бы и другое место выбрать, в замке места полно, или дальше на территории школы. Проводив их взглядом, глянул на девушку, которая, также глянув на меня, пожала плечами, и мы пошли дальше. Далеко мы не ушли, когда услышали еще один разговор, но уже личного характера. Мы дошли до большого каменного оленя, за которым искрились струи мощного фонтана. На скамье у самой воды сидели две огромные фигуры, любуясь лунными бликами. «Я как вас увидел, сразу все понял», — раздался почему-то охрипший голос Хагрида. «Что вы поняли, Агрид?» — промурлыкала басом мадам Максим. «Понял, что мы с вами одинакие. У вас кто, отец аль мать?» — косноязычно поинтересовался великан у своей собеседницы. «Волнуется. Я не понимаю вас, Агрид. У меня мать, может, самая последняя в Англии. Я ее и не помню толком. Она нас бросила. Мне и 3 годков не было. Да и какая из нее мамка? Не в их это обычае. Что с ней сталося? Не знаю. Может, давно померла. А я ведь так и не поинтересовался, каким образом Хагрид вообще появился на свет. Великаны слишком тупые, чтобы иметь связь с человеком, кроме как в виде еды со стороны человека, и тем более вступать в интимную связь. Да это банально, физически невозможно. Человек может целиком внутрь залезть к великанше. Хагрид либо не помнит, что был продуктом скрещивания, либо ему память подтерли, пока он был маленьким и не имел нормальной ментальной защиты. Сейчас, например, к нему вообще очень сложно залезть. Да я и не пытался даже, не было нужды и интереса. К тому же, не люблю в чужих мозгах копаться. Мадам Максим молчала, а Хагрид, не дождавшись ответа, продолжил. Интересно, сама Максим в курсе о себе или тоже думает, что плод любви великана и человека? Наверное, знает, не дура же она, раз сидит в директорском кресле. Как она ушла, отец долго убивался. Крохотный был такой, я его в 6 лет на комод сажал, коли надоест шибко. Очень любил его смешить. Хагрид замолчал. Мадам Максим сидела, не шелохнувшись, и молча глядела на серебристые струи фонтана. Отец, конечно, меня растил, а потом взял и помер. Я только в школу пошел, и мне уж тут все самому пришлось. Дамблдор, однако, помог. Всегда был такой добрый. Ага, за одну услугу теперь всю жизнь расплачиваешься. Нет ничего лучше того, кто по своей воле считает себя обязанным. Хагрид вытянул из кармана огромный шелковый в крапинку платок и громко высморкался. Что это я все о себе? Мне про вас интересно. Вы-то по матери, а ли по отцу? Мадам Максим вдруг поднялась и сказала. Здесь холодно. Но какой бы холодной ни была погода, голос ее звучал еще холоднее. Вроде и правильно делает, не тот это разговор, чтобы на людях его вести. С другой стороны, никто бы и не поверил, что она не имеет крови великана. Да никто и рассуждать не будет. Не человек и точка. Пора идти в замок. А, в замок, посидите еще. Я никогда не встречал других, как я. Других, каких? — ледяным тоном спросила мадам Максим. Пока шел разговор, я больше разглядывал жука, который ползал по статуе, рядом с которой мы с Флёр стояли. Не то чтобы мы подслушивали, но и вмешиваться не хотели, а тут была единственная тропинка, либо пришлось бы идти в обход. По факту тут было что-то типа лабиринта со скамейками, фонтанчиками и прочей праздничной атрибутикой. Но вместо стен были редкие деревья и кусты, через которые, при желании, можно было протиснуться. Этот жук был непростым жуком. Мало того, что они в такую погоду не водятся, так от него веяло вполне человеческой магией. Раньше у меня были бы сомнения, а не маг это или просто трансформированный человек, но после того, как я встретил превращенного анимага лично, знаю, что они отличаются. Этот жук точно был анимагом. Энергетика мага, который превращается в животное тем или иным способом, или использует что-то типа оборотного, немного меняется. Если просто гламур наложить или иллюзию, такого эффекта не бывает. Поэтому точно сказать, кто скрывается в форме жука, не получится, если видишь его в первый раз. Полувеликанов, конечно, кого же еще? Тем временем, Хагрид продолжил переть напролом, игнорируя то, что его собеседнику неприятен этот разговор и она не хочет об этом вести речь. «Да как вы смеете, Агрид!» — вскричала мадам Максим. Ее терпение лопнуло, когда он все же произнес все это напрямую. «Такое оскорбление! Полувеликан, Муа, я просто широка в кости!» И она умчалась, с треском ломая кусты. Испуганные светлячки стайками взмывали в воздух, а Хагрид остался сидеть на скамье и глядел ей вслед. В темноте нельзя было разобрать, что выражало его лицо. Потом он встал и пошел, но не в замок, а во мрак ночи, в сторону своей хижины. Тем временем, я создал из воздуха бутылку с дыркой в крышке, и поймав жука телекинезом, закинул его туда, убрав в карман. Хотел сунуть в сумку, но я не в курсе, есть ли воздух в расширенном пространстве сумки. Надо бы, кстати, провести эксперименты с этим. Чары по расширению я нашел, но пока их по назначению не использовал. Мне вполне хватало пока своей. У Флёр тоже была похожая, ведь достать такую вещь, в этом мире, вообще расплюнуть. Если воздуха нет, и жук задохнется внутри, то примет форму человека. Неизвестно, как это повлияет на внутреннее пространство. По идее ничего быть не должно, но если не хватит места, то сумка может разрушиться и все вылезет наружу. И непонятно, в каком виде это произойдет и с какими эффектами. Хорошо, если не взорвется ничего. Анимаг, что он тут делает? Ты знаешь, кто это? Поинтересовалась у меня Флёр, наблюдая, как я разбирался с жуком. Потом решу, что с ним делать, никуда не денется, на бутылке чары неразрушимости и изоляции звука. Посидит в полной тишине, кто бы это ни был, без понятия. Первый раз вижу, но мало ли, потом разберемся. Ваш профессор лесничий, слишком прямолинейный, откровенно говоря, не очень-то и умен, не знает, когда лучше остановиться. Согласен, Хагрид, мужик простой, говорит, о чем думает, еще и упертый. Вспомнил я о походе по магазинам с ним, а так, мы не очень часто общались, хотя иногда и виделись. Он мне про зверюшек разных рассказывает, тогда его достаточно интересно слушать, но в принципе неплохой. Мадам Максим следовало ему просто прямо сказать, что не хочет говорить об этом, а не отмалчиваться, играя в несознанку. Тоже думаешь, что она полувеликан? Помню, как мы обсуждали Хагрида, но наш директор не любит об этом ни с кем говорить. Просто широка в кости. Хаем, вообще-то действительно есть люди, которые вырастают до непомерных размеров. Правда? С удивлением спросила девушка, уставившись на меня. Да, в магловском мире встречаются достаточно высокие люди, которые могли бы сравниться к Хагридам и Максим. Только это необычные случаи. Еще в прошлой жизни были такие люди, сам их лично не видел, но упоминания и фото видел. В этом мире всемирная сеть еще не развита, но медицинские книги я читал, и такие случаи были описаны. У людей в детстве могут развиваться патологии или образоваться опухоль в гипофизе. Ты же в курсе, что это? Я давал тебе книги по анатомии. На подтверждение своих слов, продолжил. В таких случаях, люди начинают бесконтрольно расти, пока и если это возможно вообще, не решить проблему. Люди, в таких случаях вырастают как раз примерно такого же роста, как и Хагрид с Максим. Только в отличие от них, пышущих здоровьем, как быки, обычные люди почти всегда остаются инвалидами. Проблемы с костями и суставами, неразвитые мышцы, гипертрофированные части тела и непропорциональные формы. В общем, ничего хорошего. К слову, люди такого роста, как профессор Флитвик, тоже существуют. Правда, сам Флитвик за человека-карлика точно не сойдет, все же, гоблинская кровь заметно проявляется во внешности. Впрочем, можно списать на дефекты кожи, но тест на ДНК им лучше не сдавать, там сразу поймут, что перед ними не человек. В тех книгах об этом ничего не было, заметила девушка, внимательно меня выслушав. То были книги по анатомии, они были нужны для понимания, как и из чего состоит организм человека. То, что я рассказал, нужно искать в справочниках по болезням. Будет интересно, можно будет купить книги или взять в общественной библиотеке. Для общего развития полезно. И все же, ваш лесник-профессор не слишком умен. Так с женщинами не разговаривают. Фыркнула Флёр в своей манере. Я очень сомневаюсь, что у него есть какой-то опыт в этом. Судя по всему, ваша директриса, первая, с кем он познакомился, как с женщиной, которая может стать его возможным партнером. Мадам Максим, нужно было быть более прямолинейной, намеки не всегда доходят до адресата. Не доходит, значит, протянула она, своим мелодичным голосом, сажаясь рядом со мной на скамейку. Место было на самом краю зимнего сада, и судя по тому, что я ощущал, рядом не было никого живого. До тебя тоже плохо доходит, как и до мистера Хагрида. Глянула она на меня взглядом, который я не смог понять. Мне кажется, там было и раздражение, и что-то еще. Обратная сторона, когда ты одиночка, не всегда понимаешь, что от тебя хотят люди, пока они тебе прямо не скажут об этом. Не совсем тебя понимаю. Я что-то упустил? В принципе, вполне возможно. Не то чтобы я был мастером в общении с людьми, непонимающе произнес я, с вопросом глянув на девушку. Ладно, раз ты такой непонятливый, закатила она глаза от, наверное, моей недогадливости. Как думаешь, почему я приняла твое приглашение на бал?